Глава 7. В этот момент к мужчинам подбежали врачи скорой и переложили очнувшуюся девушку на носилки. Босс побежал следом, а вот Громов стоял на месте, мрачно смотря на девушку в моей оболочке. «Знаешь, Властелина», — начал он говорить чуть слышно глухим голосом, — «то, что я сейчас пережил, тебе никогда не прощу. Ты ответишь мне за каждый потраченный нерв». Я не поняла, это он сейчас мне говорит или наглой магичке? Подошла ближе, чтобы было лучше слышно. «Когда оклемаешься, я тебя закрою в спальне, прикую к постели и буду воспитывать, пока не забудешь о своей независимости. Но для начала тебе придется постараться добиться моего расположения. Ты у меня, зараза эдакая, сотрешь свои шпильки в пыль, борясь за меня». «Мужик, а тебя случайно вскользь молнией не задело? Уж больно ты строишь несбыточные планы!» — закипала я, а потом вспомнила, что отдуваться придется этой нахалке, и коварно усмехнулась. «Жаль, что не увижу битву этих двух. Вдруг и правда магичка сможет задать ему жару». «И ты ошибаешься!» Он резко повернулся ко мне, и от его полыхающего яростью взгляда мне стало не по себе. «Я не сволочь, а хуже, чем ты можешь себе представить, даже с твоим богатым воображением». «Господи, он что, меня слышал?» Я невольно отшатнулась от него. «Позвони Толмачеву, пусть мне костюм с рубашкой привезет в больницу». Продолжая смотреть на меня, кричит он кому-то. «Хорошо», — отвечают сзади, и я понимаю, что он не на меня смотрел, а на своего человека. Ух, как гора с плеч свалилась. Он разговаривал сам с собой, а смотрел на своего человека. А я чертовски перепугалась его жуткого взгляда. А насчет сволочи, так я ему это прямо в глаза сказала в ресторане, когда уходила. Тут мимо пробежал босс, я последовала за ним, лишь бы быть подальше от этого странного типа. Станислав Викторович опустился на корточки, поднял мою сумку и эту чертову книжку, из-за которой, по версии магички, я погибла. «А книжицу на вашем месте, босс, я бы не брала в руки. Кажется, я погибла из-за нее». Спина шефа напряглась, и он медленно повернулся ко мне. «Властелина?» — прошептал побелевшими губами, смотря на меня округлившимися глазами. «Босс, вы меня видите?» Он вначале зажмурился, потряс головой, вновь открыл глаза и кивнул, все еще не веря, что видит меня. «Может, воображение у меня разыгралось? Я вижу и слышу твой призрак? Точно, это всего лишь последствия после пережитого стресса». «Да нет, это действительно я!» Он медленно посмотрел в сторону скорой и вновь перевел взгляд на меня. «Невероятно! А там кто?» Тыча пальцем в сторону машины скорой помощи, спросил резко осипшим голосом. «Мое тело, а в нем другая душа». «Я не могу поверить в то, что вижу». Он тяжко вздохнул, и его плечи опустились. «Как такое возможно, девочка моя?» «Это, наверное, из-за книжки этой проклятой». Шеф посмотрел по сторонам и быстро спрятал ее под пиджак. «Властелин, не падай духом. Я найду способ тебя вернуть», — пообещал, сверкая глазами, полными решимости исполнить обещание. «Не думаю, что получится. Со мной все нормально, правда». «Я костьми лягу!» «Босс!» — перебила его, так как вновь почувствовала, как невидимые путы окутывают мое тело. «Та душа сказала, что у нас кровная связь. Вы случайно ничего об этом не знаете?» Я не услышала ответ, так как меня утягивало в воронку. Единственным светлым пятном во всем этом было то, что я заметила краем глаза, как моя захватчица влепила пощечину склонившемуся к ней Громову. Хорошо-то как! Исполнилась моя заветная мечта. А дальше меня поглотила мгла. А когда я вырвалась из нее, поняла, что жива. Тело приятно болело. «Слава тебе, Господи!» — обрадовалась. И тут я услышала голоса, затаилась, дыша через раз. «Ганс, ты кого приволок?» — спросил кто-то возмущенно. «Это не та душа!» «Ты что натворил?» «Что значит «не та»?» «У девушки был фолиант в руках, все ее мысли были о драконах, и она произнесла слова, активирующие заклинание переноса. Более того, она копия властелины, только постарше, годиков на 5. «Да я говорю, что не она это!» «Уверен?» «Разумеется, я же ту девчонку обрабатывал!» «Вот же бездна!» — взвыл мужик. «Да ты что? А что теперь делать?» «Ладно, придется работать с тем, что есть. Если что, владыке скажем, что архимаг неверно растолковал предсказания. А с ней что в случае провала?» «Ну...» — последовала многозначительная пауза. «Ясно. Прикопают где-нибудь в лесочке, предварительно придушив». «Замечательно, властелина. Только ты обрадовалась, что вернулась к жизни, а уже смерть с косой на горизонте маячит. Ничего не скажешь, хороший у меня день сегодня». «Все зависит от того, как наша властелина справится с задачей». «Задачей? А вот это уже интересно. Прошу подробностей». «Даже не сомневайся. Она составит пару владыке и сделает то, что должна». «Посмотрим, а это...» Он резко замолчал, заставляя меня изнывать от любопытства. «Ридрик, как бы мы с ней горе не хлебнули, эта душа уж больно шустрая. Замучился аркан на нее забрасывать. Сбрасывала 2 раза, причем не напрягаясь». «Ха, так вот почему ты попросил помощи. Может, это и к лучшему, что ты именно ее приволок. Сам знаешь, какая жесткая конкуренция в этот раз будет среди претенденток. А нам нужно, чтобы он женился на пустышке в теле властелины». «Тише, кажется, она приходит в себя». Неожиданно мое лицо обдало теплым дыханием, и я невольно поморщилась. «Делать нечего. Раз обнаружили, что не сплю, нет смысла дальше притворяться». Открыла глаза. Надо мной склонились 2 мужчин преклонного возраста с длинными бородами. Мне жуть как захотелось их за эти длинные бороды потаскать, объясняя, что нечего из других миров женщин воровать. Разумеется, я не стала им демонстрировать свой пакостный характер, не время еще. Но как освоюсь, они мне за все заплатят. «Здравствуйте. А вы кто?» Решила сделать вид, что ничего не слышала и ничего не понимаю. Пусть помучаются, объясняя, где я нахожусь и что им от меня нужно. «Ты, девочка, в другой мир попала, а в своем умерла». «Да неужели? А я-то не в курсе». Похлопала ресницами и попыталась заплакать. Как я понимаю, в таких случаях полагается рыдать в 3 ручья. Но мне для демонстрации горя и одной скупой вполне достаточно. Слез, как назло, не было. Пришлось просто шмыгнуть носом. «Как умерла?» — спросила дрогнувшим голосом, изображая растерянность и страх, отмечая, что голос магички похож на мой. «Тебя молния убила, и ты попала к нам». «Да что ты говоришь? Молния в меня попала. Что-то мне подсказывает, что это ваших рук дело». Но я вновь всхлипнула и к моей радости сумела выжать слезу. «Да ты не переживай, дева. Тут для тебя открываются шикарные перспективы. Наш мир магический». Начал рекламную кампанию мужик с длинным носом. «Ты будешь моей племянницей, так что в деньгах нужды знать не будешь». «А можно я останусь сиротой? Робко интересуюсь, так как мне такие родственники даром не нужны. А деньги? Ничего страшного. Найду способ заработать». «А почему нет, Ридрик? Сирота нам подходит». Вклинился в разговор, как я поняла, Ганс, тот, кого я первого буду убивать с особой жестокостью. «На первое время ей денежек на обновление гардероба подкинем, как-никак во дворец, самому императору едет. А как за него замуж выйдет, вопрос о ее финансовом содержании сам отпадет. «За кого замуж?» — уточняю осипшим от шока голосом, принимая вертикальное положение. «Как выяснилось, я лежала на алтаре в пещере. Но это меня сейчас мало волновало, тут проблема гораздо масштабнее вырисовывается». «Ну, не хочешь называть его император, зови по старинке владыка». «Мне тоже этот вариант больше нравится, привык к нему. А эти нововведения порой так бесят. Но я тебе этого не говорил». «Хорошо, только можно за императора кто-нибудь другой выйдет?» «Эх, девка, не видишь ты всех перспектив. Выйдешь замуж за императора, будешь в шелках и золоте купаться, а не выйдешь — сгинешь. Твоя душа-то к этому миру не привязана, и только брак с самым сильным магом поможет тебе не кануть в небытие. Ведь во время обряда души пар переплетаются, понимаешь?» Я кивнула, якобы соглашаясь, а про себя отметила и с этим вопросом разобраться. Но то, что мне придется им подыграть, без вариантов. Буду бунтовать, кану в небытие гораздо раньше. «Я согласна сотрудничать. Только я тут ничего не знаю. Как с этим быть?» «Жить захочешь — разберешься», — недовольно пробурчал Горбоносый. «Все, хватит тут прохлаждаться, дела не ждут. Пора в гостиницу выдвигаться». Он сделал пассы рукой, и на стене появилось зеленое свечение. Я спрыгнула с алтаря и взглядом зацепилась за знакомую книжку на полу, частично прикрытую шалью. «Странно, она же у босса сейчас, или это второй экземпляр? Ладно, потом разберусь». Пока мои похитители отвернулись, я быстро подняла ее, не касаясь голыми руками, и сунула за пазуху, благо наряд на мне был безразмерный, не так сильно небольшая выпуклость бросалась в глаза. А еще волосами для верности прикрыла. «А что это такое?» — показывая глазами на свечение, спросила. «Как что?» «Портал, разумеется», — грубо ответил Горбоносый. «Портал, разумеется», — мысленно передразнила мужика и шагнула в свечение, в голове делая еще одну заметку. «Этому буду мстить с огоньком, чтобы потом при имени моем его в дрожь бросала».